Глава 30. Лите смотрела пустым взглядом в потолок, когда я склонился над ней. Синяки и ссадины действительно бесследно исчезли. Кожа утратила ровную белизну, свойственную зрящим. Десятки разнокалиберных золотисто-сахарных веснушек снова покрывали благословенной драгоценной россыпью ее нос и щеки. И не сдержавшись, я нервно лизнул одну на скуле. Зажмурился от какой-то незнакомой щиплющей рези в глазах и кома в горле. Ощупывая шею своей парой и поражаясь этой потрясающей призрачной сладости на языке. Сладости ее жизни. Как же я мог считать все это слишком не тем для себя? Недостаточно изысканным, дерзким, дразнящим, когда именно вот такой, в своей рыжеконопатой простоте, с распухшими от рыданий носом, слипшимися ресницами, моя истинная для меня лучшая из виденных женщин. В ней все так поменялось? Во мне? Да по сути мы оба уже вообще не те Лите и Лардар, что встретились безмерно долгие 10 лет назад. «Лите, как ты?» Спросил, поцеловав подбородок и огладил мокрые, от растаявшего льда и пролившихся слез виски. «Сволочь, Кририк, я тебе все же отплачу. Не больно ей было?» Из этих светлых голубых глаз текли слезы. Из ее глаз не тьма тут рыдала. Мои руки все еще тряслись. Ноги не твердо держали, а в крови бурлило-полыхало от пережитого. Казалось, я побывал в руках искуснейшего палача, что провел через целую череду изощреннейших пыток, не оставив при этом ни единого следа, ни на коже. Все они намного глубже там, где у них нет шанса стереться никогда. Высечен навсегда, как в камне. «Я...» Голос у моей пары был слабый и сиплый. «Я странно. Почему везде мокро?» Она слабо шевелила руками и ногами, оковы с которых исчезли, сам не заметил куда. «Лед растаял». Я сгреб ее со стола и практически поковылял к кровати мага. «Лед», — повторила без выражения бывшая зрящая. Она не обнимала меня, вообще не шевелилась, обвиснув в моих руках, как безвольная кукла, и это пугало. Усадив на край кровати, я придержал Лите за плечо, убеждаясь, что она в состоянии сохранить это положение, и стал избавлять ее от мокрой одежды. «Все получилось?» Она не спрашивала. «Это как-то ощущается?» Спросил, укладывая ее под лоскутное одеяло волшебника, и замялся, не зная, куда приткнуться самому. Больше всего мне хотелось тоже раздеться и вытянуться с ней рядом, прикасаться, прижиматься, делить тепло. Но после такого испытания бес его знает, как Лите воспримет мои притирания. Вдруг ей сейчас это ни к чему, или даже разозлит? «Это ощущается пустотой». После почти минутной паузы ответила моя женщина и потрогала свою шею. «Везде пустотой». Лите откинула край одеяла, как уже делала однажды, и посмотрела на меня. «Я как будто вся немею, Лор», — произнесла она спокойно, но во взгляде отчетливо читалась паника. «Пустею и немею». «Проклятый Кририк! Вот какого ты ушел? Откуда мне знать, должно так быть или нет? Как нужно действовать, что делать?» «Макс сказал, что без ошейника тьма станет утекать из тебя». «Утекать...» Протянула моя пара и начала слегка подрагивать. «Как будто я дырявое ведро». «Чушь, не пари!» Заворчал я. И все же поддался своему желанию и требованию зверя, лег рядом перетянул ее на себя, укрывая обоих. «Станешь скоро такой, как раньше». «Той, которую ты не захотел полюбить? Не желал видеть своей парой?» Вместо того, чтобы согреться, она задрожала сильнее. Я напрягся, гадая, какой ответ сейчас уместен. Мы оба знали ранящую правду из нашего прошлого, отрицать ее не было смысла. Очевидно, единственный путь для меня — не лгать. Вот только не причинит ли откровенность лишь вред, учитывая нынешнее состояние моей женщины? Все так и было. Было ли ты, не есть сейчас? А как сейчас? Лите вскинула голову с моей груди и сквозь прикрывшую пол лица прядь уставилась на меня с какой-то болезненно ранящей требовательностью. «Совсем по-иному». Сглотнув, ответил ей, прижимая крепче, силясь унять набирающую силу дрожь. «По-иному? Это значит, теперь ты готов позволить себе любить меня? Хочешь этого?» «Да я, собственно, уже...» «Судя по всему, так и есть. Время отрицать это прошло, но признать вслух... Неужто я частично все тот же трус? Чего опасаюсь?» «Что как только мои чувства будут озвучены, случится некая необратимость?» «А разве, промолчи я, перестану осознавать, что точка невозврата давно мною пройдена?» Ровно в тот момент, когда я со всей четкостью испытал возможность полной потери. Не жизнь сознанием, что она вот такая сякая дрянь, шлюха, гадина, видеть которую не хочу, все же существует где-то там. Радуется, трахается с кем-то, даже любит кого-то или пускает еще чью-то судьбу под откос, но существует. Дышит, ходит, ест, спит. И вдруг в один миг это прекращается. Нет ли ты? Просто нет, и тогда... И меня нет. Какие же, мать их, несусветные сопли, в которых вязну, давлюсь ими. Но от понимания, насколько подобное не мое, картинка реальности не меняется. Вот он я, лежу, стискиваю свою пару до судорог в руках. Не могу вздохнуть от тесноты в груди, и горло перехватило намертво. «А ты хотела бы, чтобы я полюбил тебя?» Последняя отчаянная судорога утопающего перед тем, как безвозвратно уйти на глубину. «Раньше, тогда, вначале, хотела», — прошептала Лите. «А ныне?» «Моя не случившаяся в нужное время любовь тебе уже без надобности? Слишком поздно?» «Но сейчас без твоей любви во мне больше ничего, кроме пустоты, не останется, Лор. Ничего, совсем». Я прокинул свою истинную на спину, отнюдь не нежно, втиснулся между ее бедрами. Запутал пятерню в растрепанных влажных волосах, натягивая, запрокидывая лицо, подставляя ее губы под свой рот. Втолкнул язык между зубами нагло, принуждая открываться. Целовал глубоко, безумствуя, врываясь до боли, вкуса соли и меди, требуя всю. «Нет пустоты!» Прохрипел, кратко оторвавшись, повторил яростную атаку снова — наверняка чуть не дыша, лишая воздуха, принуждая вдыхать вместо него меня. «Нет пустоты, видишь? В тебе теперь я, а не тьма. Мне нужно столько пространства. Все!» Зарыдав, Лите вцепилась в мои плечи, нещадно раня ногтями, обхватила ногами накрепко, словно не собираясь никогда отпускать. «Да, так, любимая, плети меня, опутай с собой, не оставь ничего на потом, никакой свободы, ведь и я всегда только и мечтал отнять твою. А всего-то и надо было сначала свою отдать». Моя пара сотряслась в крупной дрожи и плаче, едва не колотя меня пятками, требуя немедленного проникновения. Целовала сама, раня зубами, давила на затылок, не позволяя оторваться. Будто бы я мог этого желать. Вторжение было жестким для обоих. Обожгло и словно окончательно сорвало лишние слои, разделяющие нас кожи и любые ограничения. Мы слиплись обнаженными, потными телами, окровавленными, срастающимися наново душами. И замерли, ошеломленные значимостью и интенсивностью момента. «Я в тебе!» — бормотал я сквозь стоны от мучительного, сладкого сокращения внутренних мышц лите вокруг моего члена. «И никуда не денусь. Буду трахать, заботиться, гордиться тобой, уже огоржусь. Буду спать рядом, кормить, доставать придирками. Когда кончится вся эта околомагическая хрень, поселю в тебе нашего ребенка. Детей. Я двуликий, родная, и не знаю, как еще любят, так что буду, как умею». «Как угодно, Лор», — проекала сквозь яростное дыхание и плача моя пара. «Только люби уже». И я любил. Покидал тесную жару, ее истекающей для меня плоти, целовал, трогал, сжимал, кусал от пальцев ног до макушки. Переворачивал, оглаживая, боготворя изгибы, зарывался лицом между грудями, бедрами, ягодицами. Врывался снова, скользя мучительно медленно, пока лите не начинала неистовствовать, царапаясь и вымогая у меня свой очередной оргазм, который я раз за разом потом испевал до капли с ее губ. Трясся под ее ответными ласками, скрежеща зубами в беспощадной попытке удержать несущийся на меня лавиной финал. Никаких шансов на это, не с моей истиной, порочно глядящей на меня снизу вверх, вбирая мой член в свой рот до предела. Едва успокоившись, мы лежали, захлебываясь наслаждением и дыханием, такие, казалось бы, изнеможденные и опустошенные. Но достаточно было одного рассеянного скольжения рук по коже, и все начиналось заново. Огонь внутри, через край, что мы переливали друг в друга в поцелуях, окружающий мир — не больше, чем призрачное марево вокруг, в котором лишь единственное реально — она и я, поглощающие и насыщающие взаимно. Это никак не могло закончиться, притухало и вспыхало вновь. Слишком острые ощущения, слишком долгое ожидание именно их, вот таких. Слишком много тепла и обнажения, слишком много внутренних пустот, что еще необходимо заполнить, ран, что нужно залечить и стереть память о них. И всего в самый раз, потому что впервые как надо и с кем надо. Неистовство оголодавшей плоти и всеобъемлющий покой мой и зверя в душе. Как мы уснули, я не помню. Похоже, к собственному стыду даже отбыл в мир грез первым, а может, одновременно с парой. В любом случае, просыпаться было трудно и совсем неохота, ведь восхитительного парения в плотной пелене, удовлетворения высшей пробы, никак не хотелось отпускать. Такого я еще не чувствовал. Абсолютно все во мне, осознанное и подсознательное, смаковало это ощущение. Пожалуй, я не против остаться в нем навечно. Скажем, если однажды помру, пусть посмертие будет похоже на это парение. Потянувшись и лыбясь, как полнейший идиот, я пощупал рядом и понял, что лите нет. И только тогда до моего слуха добрались тихие голоса ее и Кририка. Резко сев, я хмуро уставился в сторону стола, где и восседали моя женщина и маг, о чем-то беседуя. Впрочем, и мой Бейлиф был тут же. Отлично, хорош же я. Дрых без задних ног и не проснулся даже, когда лите встала. Охренительный защитник. Приходи, кто хочешь. Волоки твою пару, куда вздумается. Эй, зверюга, ты-то какого беса прозевал? «В чем разница, не понимаю», — долетело до меня. «Ну ладно, ты в нас бил молниями, а остальные маги тоже прекрасно швыряются огнем или могут смести тебя стеной воды. Так чем ты круче них?» «Не выводи меня из себя, бестолковая женщина!» Ворчливо огрызнулся еще более растрепанный, чем раньше маг. «Я тебе уже все ясно сказала. Они пользуются силами стихии, а я управляю. У них заранее заготовленные фокусы, у меня и таких, как я, настоящая магия». Лите сидела на стуле, поджав под себя ноги поближе к очагу, с подвешенным над ним варевом в котелке, что распространяло дразнящий аромат, и щурясь смотрела на Кририка. «Мне непонятно», — упрямо повторяла моя истинная. Волшебник, пробормотав нечто раздраженное, закатил глаза к потолку под насмешливое фырканье Гаррета. Небрежно взмахнул рукой, и вдруг длинная огненная плеть выхлестнула из очага, щелкнула по камням пола, взвилась вверх, как разозленная потревоженная змея, и рванулась к самому лицу Лите, замерев буквально в считанных сантиметрах от него. «Я убью тебя, Кририк!» — взревел я, срываясь с места. «Вот так, понятнее?» Невозмутимо спросил он бывшую зрящую, будто и не замечая меня. «Охренеть!» — восторженно прошептала Лите, останавливая этим мою атаку. «Ты должен помочь нам!» «Я уже помог!» «Ты помог нам с Лором, а должен помочь спасти всех остальных», — спокойно пояснила моя женщина. «Кого это всех?» «Вообще всех». «Ну, нет»,